пхали из черемши. Черемша 200 грамм, растительное масло 15 грамм, соль по вкусу. Черемшу поварите 15 минут в воде, откиньте на дуршлаг, обдайте холодной водой. Положите в холодильник на час, заправьте растительным маслом и подавайте как самостоятельное блюдо в качестве гарнира. Объем одной порции 150 грамм.